Глава 62. Я понял, что лавка хочет нанять меня для охраны новой хозяйки. Это стало ясно в тот миг, когда ты без малейших сомнений выскочила наружу, чтобы спасти меня от демонов. Хозяйки обычно так не поступают. Они быстро понимают, что им надо быть очень осторожными. Упавший сверху артефакт подтвердил правильность моих догадок. Мне дали выбор. Я ведь мог и не закреплять сделку, если бы не согласился с тем, что мне была оказана услуга. Однако я закрепил. Поэтому лавка была так любезна со мной, и именно поэтому она скрыла от тебя правду об артефакте, связавшем нас. Она не хотела, чтобы ты разорвала привязку раньше времени. Сначала ты должна была немного освоиться и понять правила игры. Хорошо, про артефакт более-менее ясно. Только объясни мне, будь добр, почему нельзя было сразу сказать, что являешься охотником на демонов? Мне было бы намного спокойнее. Потому что я не мог, пока ты не увидела меня в деле. Просто не мог. Боги заинтересованы в том, чтобы я продолжал делать свою работу, поэтому давным-давно был наложен запрет. В общем-то, это долгая история, суть которой в том, что ни рассказать, ни намекнуть на то, как в действительности обстоят дела, я не мог, даже если бы захотел. Демоны не должны знать, что на них ведется охота и точка. Кстати, запрет наложен не только на меня. Не только? Стоп, ты имеешь в виду? Так вот почему лавка молчала, сообразила я, поймав его многозначительный взгляд. Она знала, кто ты, но не могла поделиться этим знанием. Именно так. Она ведь подчиняется определенным законам. Есть вещи, которые должны оставаться тайной до поры до времени просто потому, что несвоевременное раскрытие этой тайны может повлечь за собой роковые последствия. У всех нас, тех, кому посчастливилось так или иначе ступить на пути богов и хоть немного там постоять, есть свои задачи и обязанности. Ты и сама это осознаешь со временем. Можно было бы рассмеяться над высокопарными формулировками, годящимися только для какого-нибудь мастера Йоды. Однако от его слов на крошечное мгновение вдруг повеяло такой силой, будто до меня донеслось само дыхание мироздания. Сердце сбилось с ритма, от страха, пополам с каким-то невероятным восторгом и трепетом перед загадками, которые уже открылись и еще откроются. Мы долго молчали, продолжая шагать через рынок и рассекать ледоколом людские волны. Наконец я встряхнулась. Мне предстояло выяснить еще кое-что важное. Ну ладно. Допустим, все действительно так серьезно, что вы с Лавкой были просто обязаны завесить интригу и таинственно молчать, приближая меня к тому, чтобы я свихнулась от подозрений. А на самом деле ты просто потрясающий парень, брутальный и таинственный, достойный того, чтобы выполнять суперважное дело и очищать великую паутину Вселенной от подгнивших крылатых мошек, которого Лавка сочла единственно достойным для охраны своей новенькой и пока еще не совсем понимающей правила игры хозяйки. Кстати, что она тебе пообещала в качестве оплаты? Я мог выбрать любой артефакт. За охрану хозяйки Лавка готова была, не скупясь, предложить что угодно. Ты не заметила, но когда я только прибыл, на полках возникли исключительно полезные для меня вещицы, которые могли пригодиться как в странствиях, так и для охоты на демонов. Мне предлагалось взять все, что хочется, но я не стал этого делать. «Решил, что сохранить хозяйку лавки — это твой священный долг перед мирозданием?» — насмешливо уточнила я. «И это тоже. Но вообще была еще и главная причина». «И какая же? Что тобой двигало, а? Зачем неубедительно притворялся влюбленным? Ты здорово облегчил бы мне задачу, если бы вел себя адекватно. Я бы тогда даже, скорее всего, и не возражала бы против навязанного лавкой охранника». Тут он впервые улыбнулся. «Притворялся? Ты так думаешь? Я никогда не вру, забыла? Я ведь все время говорил тебе правду. Просто ты не слушала, так как интонация сбивала тебя с толку. Почему правду обязательно нужно говорить с серьезным и тяжеловесным видом? Я и в самом деле влюбился с первого взгляда. Неужели это так уж невероятно? Он сказал это так просто и при этом удивительно веско, что усомниться в его словах казалось невозможным. Я, онемев, смотрела на него, не в силах поверить, что это прежний Эйс. Этот мужчина был совсем другим. Мощным, необыкновенным и незнакомым. А ласковая улыбка лишь подчеркивала и усугубляла жуткий, пробирающий до мурашек взгляд, в котором, кажется, как и у его приятеля-пожирателя, присмотревшись, можно было увидеть отблеск далеких галактик. Встряхнув головой, я с некоторым трудом скинула наваждение и извительно уточнила. «Влюбился? Правда, что ли? И что, в вашем мире принято доводить влюбленных до ручки, а? На кой черт было действовать мне на нервы и изображать редкостного придурка? Да у меня уже глаз дергается от этих твоих конфетка. Да я на конфеты теперь смотреть без содрогания не могу по твоей милости». «Я должен был делать это». У меня аж челюсть отпала от такого заявления. Слов для ответа не нашлось, поэтому я подавила в себе желание придушить наглеца и принялась молча ждать продолжения. Эйс глубоко вздохнул и принялся объяснять. «Ты ведь слышала историю о той хозяйке лавки, которая была до тебя? Помнишь, что с ней случилось? Она влюбилась в одного из богов и ушла с ним. Как думаешь, чего сейчас больше всего боится лавка?» «Того, что история повторится?» — ахнула я. «Именно. Если бы она почувствовала, что ты восхищаешься мной или искренне считаешь меня привлекательным, она бы тут же сделала все, чтобы выставить меня прочь, пока чувства не закрепились и не переросли во что-то больше. Если бы речь шла о какой-то другой хозяйке лавки, это было бы неважно, но, видишь ли, какая интересная штука. В моей достаточно долгой жизни случалось всякое, но еще не было такого, чтобы девушка, которую я увидел мельком через окно, зацепила меня с первого взгляда. Игнорировать подобное удивительное явление я не мог, поэтому и ринулся с обрыва без особых раздумий, чтобы понять, какого демона происходит. Честно сказать, в тот миг я даже больше хотел, чтобы первое впечатление оказалось обманчивым. Но нет. Увидев тебя вблизи, почувствовав твой запах, твои прикосновения, я уже начал понимать, что крупно вляпался, и мысленно поаплодировал богам, которые в какой-то своей насмешке соединили наши пути. И вот тут-то мне пришлось очень быстро соображать. Конечно, я знал, что лавка вышвырнет меня при первых признаках симпатии с твоей стороны, а значит, надо было позаботиться, чтобы симпатии не возникло. Не смотри на меня так насмешливо. Я знаю, о чем ты думаешь. Да, я гадкий, самоуверенный тип, начисто лишенный стыда и совести. Что ж тут поделаешь? Но у меня есть на это причины. Девушки, знаешь ли, никогда не обделяли меня вниманием. И то, что я ничего толком о себе не рассказываю, обычно только разжигает интерес. Что может быть романтичнее таинственного звездного странника? Я скептически фыркнула, хотя внутри, тем не менее, признала его правоту. Действительно, такая романтичная особа, как я, вполне могла заинтересоваться. Поэтому я должен был вести себя так, чтобы за моей манерой общения ты не разглядела ни внешности, ни характера, ни прочих достоинств. Одним словом, мне нужно было в меру тебя подбешивать, понимаешь? Но при этом нельзя было переборщить и сделать так, чтобы ты всем сердцем меня возненавидела. Ведь я должен был постепенно закрепиться в твоей жизни и стать ее неотъемлемой частью. А пока ты чувствовала раздражение и желание дать мне хорошего пинка, лавка была спокойна на мой счет. Вот поэтому я изображал придурка, как ты выразилась. Ну и еще потому, что отчасти я такой и есть, — он фыркнул. Надеюсь, ты не ждешь, что теперь придется иметь дело с серьезным до зубовного скрежета парнем, который вечно ходит с таким сосредоточенно одухотворенным лицом, будто постоянно хочет в туалет, но вынужден терпеть. Я невольно прыснула, оценив меткое сравнение, а потом ехидно уточнила. «Хочешь сказать, ты поэтому не спешил отмывать лицо, чтобы я не запала раньше времени на смазливую мордашку?» Эйс широко ухмыльнулся, но ответить не успел. «О, боги и демоны, что это такое?» Раздался позади истеричный визг. Мы резко обернулись и узрели Рокши, который висел в воздухе и выпученными глазёшками пялился на куст. «О, а мы как раз тебя ищем», — обрадовалась я. «Пора возвращаться. Коготь добыт и уже помещен в лавку, причем все благодаря нашему героическому кустику. Кстати, это он и есть, слегка, правда, преобразившийся». «Слегка?» — возопил чертенок. «Да это чудище может сожрать меня за один присест!» Пушок обиженно взвизгнул. «Ничего подобного», — вступилась я за питомца. «Ну, подумаешь, слегка подрос. Между прочим, ты в каком-то смысле его мамочка, так что не обижай дитя. Видишь, как он расстроился?» «Мамочка!» — опешил чертик. Судя по всему, под этим углом он на ситуацию ранее не смотрел. Наличие такого ребенка явно ввело его в ступор. «Ну да, так что хватит пугать малыша». Я проигнорировала тот факт, что малыш в данный момент раз в 5 больше мамочки. «Садись давай ко мне на плечо и поехали». Рокша безропотно выполнил команду, все еще переваривая услышанное. Однако хватило его ненадолго. Очухавшись, он накинулся на нас с вопросами, требуя подробно пересказать все произошедшее. К моменту, когда мы вышли за пределы рынка и кратко изложили чертенку все, что произошло, ну почти все, кустик уменьшился еще в 2 раза. Правда, изложением занимался в основном Эйс, а я размышляла, не переставая чувствовать на себе его взгляд. Разумеется, про собственную победу над низшим демоном и о нашем разговоре про то, кем он является на самом деле, блондин по понятным причинам умолчал. Из его рассказа выходило, что победили мы только благодаря мне, своевременно доставшей коготь и, конечно, кустику. Лавка уже ждала нас на том же самом месте, где мы ее оставили, когда отправлялись на рынок. Едва переступив порог, я повернулась к Эйзу и сказала: «Ты сполна отработал оказанную тебе услугу. Признаю сделку завершенной». В тот же момент от его груди отделился артефакт в виде 2 связанных веревок. Он упал на пол и тут же исчез. Рокша изумленно возопил. Пришлось коротко пояснить ему, как на самом деле действует артефакт. Но все, с главным покончено. Только почему-то чувства завершенности нет. Да, мы объяснились, но что теперь? Недоговоренность повисла в воздухе. Эйс невозмутимо прошел вглубь лавки, сел за стол и принялся сверлить меня взглядом. Он ничего не говорил, да этого и не требовалось. Теперь выбор был за мной. Только это, вопреки логике, почему-то совсем меня не радовало. Я мысленно попросила лавку оставить нас наедине. Чертенок, который все это время не переставал громогласно высказываться насчет обманного артефакта, и кустик в тот же миг исчезли. Я знала, что лавка перенесла их в мою комнату, поэтому не волновалась. «Как ты стал охотником?» — спросила я, не в силах больше переносить эту неподъемную тишину. «Я всегда им был. В своем мире я был лучшим охотником, которого только можно себе представить. Не было хищника, который смог бы меня победить. А в моем мире, уж поверь, хищники не чета вашим. Но мне хотелось большего, хотелось стать лучшим из лучших. Однажды боги услышали меня и выполнили мое желание. Теперь я обречен мотаться по вселенной и охотиться на самых совершенных хищников». Он хмыкнул. «До сих пор не знаю, награда это или наказание». Мы снова замолчали. Надо же, раньше все казалось таким простым и очевидным. Я злилась на Эйза и мечтала о том моменте, когда, наконец, избавлюсь от него. Когда все успело измениться? Кажется, давно. Надо же, как незаметно это произошло. Теперь мысль о том, что Эйс исчезнет из моей жизни, пугала. Как оказывается, многое он успевал делать между своими раздражающими высказываниями. Это как-то терялось из виду, но вот сейчас все, что он говорил, отошло назад, и остались только поступки. Я могла задать ему любой вопрос и всегда получала ответ. Когда случалось что-то из ряда вон выходящее и вгоняющее в ступор, он всегда подсказывал, что делать, и успевал еще разрядить обстановку, незаметно уничтожая мой ужас перед пугающей неизвестностью. Если подумать, Лавка приняла гениальное решение, когда привлекла в охранники именно его. Думаю, пожиратель тоже приложил к этому руку. Что-то мне подсказывает, что без Эйза процесс вхождения в должность был бы намного более тяжелым. И вот теперь мне предстояло решить, что дальше. С одной стороны, в должность я вошла, на рабочем месте освоилась и в целом получила представление о правилах игры. Да и с жутким древним передавателем сообщений мы разобрались. Выходит, задачу свою блондин выполнил. А что теперь? Пора прощаться? Нет. Я вдруг отчетливо поняла, что совсем не хочу, чтобы он уходил. Можно было придумать хорошие логические основания для этого желания, но как-то не хотелось. Конечно, с ним гораздо безопаснее, да и мне много еще предстоит узнать, но дело не только в этом. Я глянула на него. Эйс задумчиво смотрел в пламя камина. Красивый, отстраненный, опасный. Как можно было не разглядеть этого? И тут же не впопад скользнула другая мысль. Неужели он и в самом деле мог мной увлечься? Да нет, не может быть. А вдруг? Почему-то эта мысль вызвала какой-то неожиданный отклик внутри. Я ощутила что-то вроде приятного волнения и до глубины души поразилась этому. Лавка внезапно вздрогнула так, что шкафы зашатались, а артефакты жалобно зазвенели. Я с размаху села на пол. Эйс встрепенулся и рявкнул. «Не вздумай, старушка!» А в следующий момент он просто исчез. День за окном сменился звездной ночью. Я вдруг отчетливо поняла, что Лавка просто вышвырнула блондина в одном из миров. «Ты что вытворяешь?» — сердито спросила я, поднимаясь. Она угрюмо молчала. Но мне и не требовалось ответа. Лавка снова приняла решение за нас. Все это время мне так хотелось избавиться от Эйза, а надо-то было просто всерьез заинтересоваться им. Он был прав. Лавка до жути боялась повторения истории. «Немедленно вернись!» — потребовала я. Мне хотелось одновременно злиться и смеяться. Настолько нелепой казалась подобная развязка. Тишина в ответ. Лавка попросту спряталась, будто и не было между нами никакой связи. Теперь я даже практически не ощущала ее присутствия. Зато в зале вновь появился Рокша. «Что случилось? Где Эйс?» — спросил он. «Его нет». «Вы поссорились, что ли?» Чертенок, кажется, по-настоящему огорчился. «Нет, в кои-то веки нет. В том и проблема». Я закрыла лицо руками и расхохоталась. Кажется, это истерика. Остановиться получилось далеко не сразу. Надо сказать, эта неожиданная вспышка нервного веселья здорово напрягла чертенка. Увидев его испуганные глазёшки, я несколько устыдилась и пояснила. Лавка посчитала, что Эйс нам больше не нужен, и вышвырнула его прочь. «О, правда? Жаль, я уже успел к нему привязаться. И как ты себя чувствуешь? Рада, что наконец-то удалось от него избавиться?» Я не ответила. Рокша тоже перестал задавать вопросы и принялся задумчиво изучать мое лицо. Не знаю, что он там увидел, однако следующей его фразой было: «Готов поставить свой хвост, он тебя найдет. Так что сильно не без... не радуйся. А вообще, все на пользу. Знаешь ли, нам, парням, иногда полезно поскучать и подумать над своим поведением». Он ухмыльнулся и с размаху шлепнулся ко мне на плечо, задушевно обвив хвостиком шею. Что интересно, эта его болтовня сработала. Я действительно успокоилась. И в самом деле, в чем проблема? Если я что-то и успела понять за это время, так это то, что от назойливого блондина так просто не избавиться. А значит, можно пока расслабиться, воспользоваться передышкой и посвятить время себе. Слетать в свой мир, навестить подруг, а уж потом посмотрим. Глядишь, лавка к этому моменту подуспокоится. В любом случае, ей придется выйти со мной на диалог, захочет она того или нет. Поскольку принятие решений за меня, если они касаются моей личной жизни, это сдается мне прямое нарушение партнерских договоренностей. А значит, и я имею право на ответный шаг, особенно если вспомнить предостережение пожирателя по поводу того, что лавке нельзя позволять вернуться к старым привычкам. Если уж партнерство, то партнерство. А иначе Звездный паук при мне, и я всегда могу уйти, хоть мне и страшно не хочется этого делать. «Едем домой», — сухо сказала я. «Хотя... нет, давай-ка сразу наведаемся к девчонкам. Остановимся где-то рядом с Леркиным или Алискиным домом. Ты ведь умеешь маскироваться под магазин. Только сначала приведу себя в порядок, переоденусь и проверю, не угнали ли они на очередной пикник в лесу». Я не успела и договорить, как за окном возник знакомый двор и вход в подъезд, через который можно было попасть в Леркину квартиру. М-да, кажется, лавка готова на все, только бы отвлечь меня от мысли об Эйзи.